Глава 16. «Куда увез?» — спросила я, чувствуя, как скручивает ужасом живот. «Не дай бог, он увез их подальше от меня. Бизнеса у него теперь нет. Отличная возможность увести детей». «Не сказал?» «Почему не сказал? Домой. А ты что, не в курсе?» «Нет, как видите. Ладно, я поеду туда тогда. До свидания». Даже за вещами заходить не стала, сразу поехала в наш с Маратом дом. Точнее, он был наш. А теперь я не знаю, чей он. Охрана не стала меня удерживать на въезде. Что ж, уже хорошо. Значит, мой муж не дал распоряжения меня не пускать больше. Хоть какое-то утешение. Если Марат намерен меня оградить от детей, я никогда ему этого не прощу. Никогда. Как бы не любила. На территорию дома меня также пропустили без остановок. Бросила машину у входа в дом и стала нажимать кнопку звонка. Никто не открывал. «Черт, он с ума сошел?» Возмутилась я вслух. «Не открывает еще». Ключи остались у матери Марата в доме. Или их там действительно нет? Окинула взглядом дом. Свет нигде не горел. Прислуги там тоже явно нет. Иначе бы открыли и сказали, что в доме никого нет. Ни Марата, ни детей явно в коттедже нет. Сволочь! Все же увез их куда-то. Дрожащими руками вынула телефон и стала звонить ему. Шли гудки, а трубку никто не снимал. Я кусала губы, чтобы не рыдать в голос. Когда я уже совсем отчаялась, звонок приняли. «Алло!» — услышала я его голос. «Марат, где дети?» — выпалила я. «А что такое?» — спросил он. «Дети находятся с их отцом. В чем проблема?» «Марат, ты не можешь так со мной поступать». «Как? Общаться со своими детьми?» «Забирать их». «Лина, мы уже говорили о том, что ты не должна с нами жить. Ты виновата, и ты должна уйти сама». «Не отнимаю у детей мать!» «Я и не отнимаю. Ты можешь с ними видеться, на здоровье. Но сегодня дети со мной». «Марат, где они?» «Со мной». «Где с тобой?» «Какая разница? С ними все хорошо. Нам весело». «Какой же ты козел!» «Лин, ты поссориться хочешь? Тогда я вешаю трубку». «Сама та еще стерва. Виновата везде, еще меня оскорбляешь». «Больно ли мне от такого обращения? Невыносимо». Еле держала себя в руках, потому что иначе могла навредить ребенку. Уже начала потягивать живот. «Где вы находитесь? Скажи, прошу, мне же нельзя так волноваться. Когда ты привезешь их обратно?» «Да гуляем мы в торговом центре, в детской зоне». «Просто гуляете?» – спросила я растерянно. «Ну да. А что? Нельзя с детьми куда-то выехать?» «Боже, я подумала...» «Что?» «Неважно. Куда вы потом?» «Домой, Лин, домой». «Скоро?» «Да, скоро». «Я буду ждать вас возле дома». «Лин», — позвал негромко Марат, «сегодня я хотел бы, чтобы ты ночевала у отца». «Нет». «Почему нет? Что такого в моей просьбе?» «Нет, я хочу быть рядом со своими детьми. Можешь ненавидеть меня и смотреть, как на последнюю дрянь, но я никуда не уйду». «Да что такого я прошу? Черт тебя побери!» Начал злиться он. «Я все уже решил, но я хочу провести этот вечер с детьми, без тебя». «Я не уеду». «Твою мать, Лина!» – прорычал он в трубку. «Делай, что хочешь». Он повесил трубку. Я присела на лавочку рядом, в саду. Руки мелко дрожали. «Нет, я никуда не уйду. Ни сегодня, ни завтра. Пока я не успокоюсь, он не будет с ними один. Мог бы предупредить хотя бы, что повезет детей гулять, а потом домой вернет. Я бы тогда не подумала, что он их просто выкрал. А теперь мне плевать, что хочет он. Я буду ночевать рядом с детьми. И точка». Спустя минут 40 на территорию въехала машина Марата. Он вышел из машины, коротко мазнул по мне взглядом и пошел помогать выйти из авто детям. «Мама!» – закричала дочь и кинулась ко мне. Я улыбнулась ей и присела, чтобы поймать ее в объятия. Прижала к себе свою девочку так, будто не видела ее утром, будто успела потерять. «А ты уже тут?» – удивилась Алиса. «Папа сказал, что ты сегодня не приедешь». «Приехала», – твердо сказала я, кинув недобрый взгляд на Марата, который вел за руку сына. «Мам!» – подбежал и он ко мне. «Как хорошо, что ты пришла!» «Конечно, милый», – взяла я его на руки и поцеловала в щечку. «Я всегда буду с вами, что бы ни случилось». «Ура!» – поднял он ручки вверх и обнял меня за шею. «Не уходи! Папа сказал, что ты не придешь. И я плакал». «Не надо, мой хороший», — улыбнулась я ему и погладила маленького сына по волосам. Я решила все дела раньше и приехала к вам. «Мама!» Оба ребенка прижались ко мне. Подняла глаза и встретилась со взглядом мужа. Он смотрел так, будто ему причиняет боль эта картинка нашей нежной любви. И я понимаю, почему. Я испытывала ту же самую боль. Теперь мы не сможем быть все вместе. И один из нас не будет видеть эту семейную идиллию каждый день. «Пойдемте в дом», — произнес Марат. Мы вошли внутрь. Он раздеваться не стал. Сидел в гостиной, пока я мыла руки детям перед ужином. «Прислуга придет завтра», — сказал мне Марат, когда мы вернулись в гостиную. «Сегодня ужин и завтрак придется заказать в ресторане». Я включила телевизор и нашла канал мультфильмов, пока думала о том, как организовать ужин. «Хорошо, не вопрос», — ответила я и достала телефон, чтобы заказать нам еды. «На тебя заказывать, как обычно?» «Нет», — покачал он головой. «Пойдем на пару слов». Он взял меня за локоть и вывел в холл. Прикрыл дверь гостиной, чтобы дети нас не слушали. «Лина, я же попросил тебя». Смотрел он на меня. «Неужели так сложно было сегодня переночевать у отца?» «Не хочу», — заявила я. «Мое место рядом с детьми». «Да не заберу я их», — начал закипать он. «Успокойся уже. Я принял решение, что с ними будешь жить ты. Уйду я». «Он уйдет. Уйдет. Уйдет. Логично. Но почему же так дико больно?» «Понятно», — произнесла я тихо, не в силах перебороть ком в горле. «Почему тогда не сказал мне о своих намерениях?» «Вот, говорю», — ответил он, глядя в стену. «Ему тоже непросто, я чувствую. Хотел по телефону сказать сегодня и хотел остаться с детьми этим вечером». «Я мешаю?» — спросила я. «Сказать честно?» — серые глаза уставились на меня. Я словно попала под дуло пистолета. «Да». «Я не хочу тебя видеть». «Ну, раз ты остаешься, тогда ухожу я». Меня словно ударили. Так и застыла на месте, пытаясь удержать слезы. Мараджи повернулся ко мне спиной и вернулся в зал. «Эй, малышня!» — позвал он детей. «Обнимашки?» «Ты куда, пап?» — спросила Алиса, когда они оба оказались в его больших руках. Она знает, что когда папа так говорит, то потом уходит. Но на ночь он не оставался очень редко. Теперь же, видимо, многое в нашей семье изменится. Детям нужно начинать привыкать, что в одной комнате папа и мама больше находиться не в силах. «Срочная работа, зайка», — поцеловал он в макушку Лиску. «Я завтра заберу тебя из школы, а тебя из сада. Договорились?» «Да». «Ну, тогда провожайте папу». Дети проводили его до двери и махали в окно рукой, улыбаясь ему. А мне грудь словно кирпичом придавили. Малыши пока не понимают, что мы больше не семья, и что теперь папа будет ночевать не с нами. «Ма!» — потянула меня за руку дочь, вырывая из грустных мыслей. «Мы есть-то будем сегодня. Я голодная». «Кушать, кушать!» — затараторил сын и закружился вокруг меня. «А, да!» — встряхнулась немного я. «У меня есть дети, и им нужна мать. Пострадаю потом в подушку ночью. Сама себе. Ночь будет тяжелая, чувствую. Рыдания так и рвали грудь. Но я не стану делать этого при детях». Ушел. «Что ж, иди. Будь счастлив, Марат. И спасибо тебе за то счастье, которое я испытала рядом с тобой. Жаль только, что для тебя оно закончилось, и ты так легко выкинул меня из своей жизни. У меня так точно не выйдет. Хотя бы потому, что мне еще предстоит рожать твоего ребенка». Вздохнула и сосредоточилась на еде. Сделала заказ и принялась играть с детьми, чтобы скоротать время до ужина и чтобы не поддаваться грустным мыслям, которые так рвали меня в куски. Прошло 2 недели с момента, как Марат ушел. Отношения между нами стали еще более натянутыми. Я замечала, с каким презрением он смотрел на меня порой, даже не скрывая своего отношения. Но оправдываться я больше не намерена. Я больше не буду искать с ним разговоров и встреч, больше не стану просить его выслушать. Я отпустила его. По крайней мере, очень пытаюсь это сделать. Хочется мне или нет, а пути наши разошлись. Мне придется учиться жить без Марата, и это его выбор. За мужчиной я бегать не стану. Не хочет? Тогда и мне это не нужно больше. Да, я любила и люблю. Да, тоскую так, что подушки не успевают просыхать от моих слез ночами. Так, что хочется разодрать себе грудь и выкинуть ноющее сердце, которое все стучит и стучит о нем. Так, что хочется выбежать в поле, бежать и кричать во все горло, пока не упаду, осипшая без сил. Но вместо этого вежливо говорю ему «Здравствуй». И скупо отвечаю на вопросы о детях. Иногда он спрашивает и о моей беременности. Все же допускает мысль, что ребенок может быть от него. Документы на развод так и не подал. Ждет, когда срок беременности позволит сделать нам тест ДНК. Впрочем, для меня это не важно. Я знаю, какой там будет результат. Отец Марат. На все возможные проценты. Надеюсь, ему хотя бы будет стыдно, что сомневается даже в этом. Детям мы сказали, что он нашел новую работу, и ему приходится работать и ночью. На самом же деле Марат ночует, а я не знаю, где он ночует, и спрашивать не стану. Надеюсь, что у матери, но точно не проверяла. Это теперь только его личное дело, где ему ночевать. Меня это больше не касается. Несколько раз он оставался ночевать с нами, точнее, с детьми, конечно. Меня он почти игнорировал, а когда дочь и сын засыпали в своих кроватках, не разговаривал со мной и вовсе. Мог тихо пить виски в кухне или в кабинете. Один. Курил. Утром я находила полную пепельницу. Ему тоже тяжело, я знаю, но он слишком упрям, чтобы услышать меня. Ему необходимо самому узнать что-то, чтобы усомниться в том, что видели его глаза. Я бы сама на его месте поверила бы в самое мерзкое. Я не виню его, что он поверил. Мне лишь жаль, что ничего исправить уже нельзя. Марк больше не объявлялся. Кажется, отец, узнав об этой истории, встал на нашу с Маратом сторону и попросил не приезжать к ним, чтобы не пересекаться с нами. Где родители общаются с младшим сыном, я не знаю. Но перестала с содроганием бояться встречи с ним в доме родителей и братьев. Я до сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. Зачем разрушил мой брак, мою жизнь, лишил наших детей счастливой и полной семьи. Неужели ради своего эгоизма, мести, ненависти к старшему брату и мимолетной похоти? Я никогда не пойму его и никогда не прощу. Как я не разглядела в нем монстра еще тогда? Как, однако, люди умеют завернуть волчью морду в овечью шкурку? Что не распознать, кто перед тобой так натурально блеет? Марат нашел себе место на руководящей должности в еще одной крупной фирме в той же отрасли, в которой был и принадлежащий ранее ему бизнес. Он снова стал наемным работником и теперь ездит в офис, как и раньше. Он не делится своими планами со мной, но Женька сболтнул, что муж копит на стартовый капитал для нового дела. Он не опустил руки. Он будет и хочет бороться. Я рада, что он не сломался, несмотря на все это. Искренне рада. Пусть мы больше не вдвоем, но я желаю ему счастья. Даже если в этом счастье не найдется места для меня. Я продолжила работать и пытаться наладить отношения с Олегом. После того, как я согласилась выполнять его просьбы в рамках приличия, он перестал меня изводить. Дел дает много, но уже в расчете на то, что я реально могу успеть. Наши отношения стали довольно нейтральными. Он оценил мои данные как работника и даже, кажется, остался мной доволен. «Ангелина Павловна», — сказал мне Олег в конце очередного рабочего дня, проверяя мою работу. Мне совершенно не к чему придраться, да и не хочется. «Все верно? Ошибок не нашли?» — уточнила я, пока еще компьютер включен. «Не вижу», — ответил он. «А Евгений не обманул. Вы в самом деле очень толковый специалист. На сегодня можете быть свободны». «Спасибо. Всего доброго». Я уже хотела развернуться и покинуть кабинет директора компании, но он меня остановил. «Подождите», — услышала я и развернулась к нему лицом. «Очень жаль, что в командировке вы нас не сопровождали. Сделка прошла бы еще более результативно». «Я плохо себя чувствовала», — напомнила я. «И я действительно уходила на больничный. И Евгений отлично со всем справился сам». «Но вы провели бы презентацию лучше», — настаивал Олег. Я нахмурилась. «И почему мне все время кажется, что он продолжает ко мне подкатывать? Он ведь знает уже, что я жду ребенка от другого мужчины, от своего мужа». «Кстати, как сейчас ваше самочувствие?» — заботливо спросил он. «Устали?» «Черт, да он заботливее Марата сейчас. Но его внимание меня раздражает. Даже если оно, в общем-то, абсолютно сейчас беззлобное». «Устала. Но работа есть работа», — ответила я осторожно. «Тогда сейчас идите отдыхать. А завтра рабочий день будет короче». «Почему?» «Потому что вечером встреча с потенциальным инвестором в ресторане». От слова «инвестор» меня по-прежнему немного дергает. «Хорошо. Нужно взять с собой в офис платье?» «Нет. Мы в 4 часа дня разъедемся по домам, чтобы подготовиться. И далее встретимся уже непосредственно в самом ресторане». «Поняла». «Ну, об этом уже завтра. Идите, отдыхайте, Лина. Вас подвезти? Да что же он так навязывает себя? Или мне все же кажется? Лучше бы казалось. Нет, спасибо, я за рулем. До свидания. До свидания, Ангелина Павловна.